Вдруг крик Комарова: «Едут ребята!» Со своего поста на самом верху он первым увидел дрезину с обедом. «Обедай мы по очереди. Мое рабочее место занял Давлеев. За Франкашвили встал Микоберидзе. Он ростом с меня, но выглядит коротышкой из-за чудовищной ширины плеч, которые буквально давят его фигуру. Мы не обращаем внимания на общую зону, которая выстроилась в очередь у полевой кухни. Нас кормят отдельно. Дежурный надзиратель знает весь политбур в лицо. Рецидивисты из второго барака сидят в другом месте и едят не спеша. Они на вспомогательных работах. Много из них не выколотишь. Спасибо, вообще что-то делают. Раньше рецидивистов держали почти на положении общей зоны. Но недавно обнаружили подкоп. Запретка находилась в каких-нибудь 25 метрах от барака. Они, наверное, ушли бы, но как раз под вышкой осела земля. Когда начальник режима полез в подземный, хорошо укрепленный ход и вдруг вылез в бараке, зачинщики побега, поняв, что затея провалилась, набросились на капитана с ножами. Тому нельзя отказать в мужестве. Шутка ли одному сунуться через подкоп к бандитам, которые его навряд ли встретят с букетом роз? Ему посчастливилось. Успел выскочить из ямы, замаскированной половицами, и застрелить первого нападавшего. Для верности он прикончил еще двоих. Хотя, как после выяснилось, один из убитых о подкопе и не подозревал. Его посадили в бур всего час назад за то, что обругал нарядчика. Подкоп завалили. Вдоль заграждения врыли в землю толстую металлическую сетку на глубину до 5 метров и запретили уголовникам шататься по зоне. Нам накладывают миски с верхом. Мы быстро проглатываем еще и дополнительное производственное блюдо, которое отпускают рекордистам за счет шпалозавода, обычно котлетку или запеканку, и, выпив чай, спешим обратно. Теперь моя очередь работать за Давлеева. Постепенно тени удлиняются. Невеселое осеннее солнце бродит в небе недолго. Наверное, еще около 2 часов работы, а сделано порядочно. У ворот нас опять встретит носатый грузинский нарядчик. «Молодцы, ребята, заработали музыку». «Кому нужен этот туш? Лучше пустили в общую зону или хотя бы в кино. Вечером принесут премию, ситец, а кто-нибудь из общей зоны, чаще всего бригадир женщин, заберет его у нас, чтобы поменять в ларьке на продукты. Туда нас не пускают. Бригадир запишет наши заказы. Все исполнит. Неплохо на этом должно быть, зарабатывая. Потом будем готовить свой дополнительный ужин. Пойдут бесконечные разговоры о войне, о лагерях, о родственниках. Я держусь своих грузин. Говорят они на своем языке. Со мной общаются по-русски или по-немецки и относятся ко мне очень дружески. Однажды в бараке появился надзиратель. увел молодого власовца. С кем-то в разговоре он сам себя выдал, сказал, что служил у карателей. Его снова будут судить, а пока забирают в Томск на переследствие. Да, скоро съем, пересчет, дорога домой. По настроению начальника конвоя бегом или с паузами, лежа в лужах. Он особенно не любит, когда бригада, почти одни военные, шагает в ногу. А так идти, безусловно, легче, веселее. Все устали, даже самые здоровые грузины. Наливайка и одноногий Руднев, моторист второй лебедки, отгоняют в лагерь дрезину с котлами. Ее пригнали малолетки, которым положено работать по 6 часов. Закон об охране труда несовершеннолетних строго соблюдается, хотя те сидят в основном за убийство. Открылось второе дыхание. Мне вдруг кажется, что чурбаны пошли полегче, потоньше. Да нет, такой же стандарт. А Давлеев пыхтит, у него больные легкие и к тому же страшно прокурены. Я немного помогаю ему. Микоберидзе покидает станок и отталкивает вместо меня горбыли. «Ладно, будет!» — кричит Давлеев сквозь визг пилы. «Иди назад, Каберидзе!» Я занимаю свое место, не спуская по привычке глаз со станка. Микоберидзе не успевает встать рядом с бригадиром, как из-под пилы вдруг вылетает толстый горбыль и, чуть задев Франкашвили, летит между калмыком и мной куда-то вниз. Распиленный чурбан встал на дыбы. Пилы завизжали пронзительнее обычного. Комаров перебросил ручку выключателя. Мы кидаемся к пиле. Рядом с кареткой, на которой передвигают заготовку, лежит Франкашвили. Он так растянулся, что со своими раскинутыми руками и черной гривой волос он один в буре имел привилегию не стричься. Кажется, намного длиннее своих 2 метров. Голова повернута в профиль. Из носа течет тонкая струйка крови. Ранения не видно. Молодой фельдшер появляется почти мгновенно. Наверное, сидел в своей избушке за отвалом опилок. Он раскрывает чемоданчик, подходит к великану, ищет пульс и скоро опускает громадную безжизненную руку. Мертв, говорит он просто. Через несколько минут у станка вместо бригадира Микоберидзе. Прораб не позволил прекратить работу. Установили только причину несчастья. Проклятый замок раскрылся, и горбыль, вырвавшийся из когтей зажима, ударил бригадира по лбу. На нем вздулась небольшая шишка. Ничего больше не видать, а человек погиб. Вечером на съеме нас трижды пересчитывают, пока охранники не уясняют, что одного уже нет. Его увезли на дрезине. На месте Франкашвили стоит Микоберидзе. Ему помогает рослый жилистый Проскурин, власовец. Работает хорошо, но это не прежняя пара. Темп медленнее. Музыки мы уже не слышим, ситца не дают, и нарядчик ругается. «Свет, что ли, на Франкашвили клином сошелся? Неужели вы хуже?» Грузины тихо ропщут, а вечером Микоберидзе говорит: «Если это Таташвили еще раз обругает шалву, мы ему, как придет на завод, дадим взбучку. Еще земляк называется. У нас не положено так говорить об умершем». В начале октября снова выпал снег, и больше половины нашего барака не вывели на работу. Мы проводили на развод малолеток, несколько власовцев, все грузин, и вернулись на свои нары. Пока еще не знали, в чем дело, хотя догадывались. Пришел начальник режима. «Вам сейчас выдадут зимнее обмундирование. Валенки только второго срока. Кто умеет подшивать?» Откликнулось 6 человек. Среди них Комаров и Бобков, работавшие у насоса на желобах, по которым гнали бревна. Остальные готовятся к этапу. Мы начали гадать, куда нас посылают. Скоро получили теплые, совершенно новые ватные брюки, телогрейки и бушлаты. Валенки были тогда большой редкостью в лагерях. Носили в основном чуни с резиновой или кашмяной подошвой, так называемые ЧТЗ. Мы, как тракторы, на резиновом ходу острили зэки. «Кто подшивает валенки, за мной! Получите инструмент, а за работу дополнительный паёк и ларёк». Через полчаса все 6 сидели над валенками, перебрасываясь короткими репликами. Брали друг у друга ножи, иголки, крючки. Инструмента не хватало. Бобков и Комаров сидели рядом. Бобков работал аккуратно и быстро. Комаров неумело. Все время обращался к товарищу за помощью. «Я заметил, что мои валенки довольно хороши, подошвы толсты, а больше меня ничего не волновало. Чему быть, того не миновать». Ждали мы еще 2 дня. Сидели в бараке, ели, спали и слушали изредка рассказы вернувшихся с работы грузин. Шпалозавод нас теперь мало интересовал. Было ясно, что мы скоро уедем куда-нибудь на север. Иначе зачем теплые вещи? На этап обычно старались выдать последний срок, лишь бы не спихнуть человека совсем голым. После обеда нас построили во дворе бура. Народу набралось очень много. Прибавили массу зэков из общей зоны. Я заметил бригадира малолеток Васю и его лагерную жену Веру. Бригадирам в виде особого поощрения разрешали сожительствовать с обитательницами женской зоны и много других женщин, которых видел впервые. Ворота бура открылись в последний для меня раз, и мы пошли по своей обычной дороге, но скоро свернули налево и понуро зашагали по направлению к станции железной дороги. Сзади двигалась телега, на ней лежала связанная Вера. В последний момент она симулировала эпилептический припадок, чтобы остаться, но ее тут же положили на подводу. Путь к станции казался очень длинным. Вечерело, Грязь на дороге застыла. Ледяная корочка на лужицах трескалась под ногами. Надвигались темные снежные тучи. Трудно будет завтра на заводе. Снег. Впрочем, что нам теперь завод? Куда они нас повезут? Пошли мимо вскопанных картофельных полей. Полузамерзшие темные глыбы и желтые стебли картофеля. Какие толстые! Тут, наверное, хорошая картошка. А вот и село. Конвой важно вышагивает, карабин наперевес, отгоняет встречных. «Посторонись, посторонись!» За нами наблюдают на расстоянии испуганными глазами. Неужели они забыли славную традицию сибиряков чем-нибудь помогать проходящему этапу, будь то доброе слово, кусок хлеба или табак? Вышли из села. Впереди верста чистого поля. За ним видна станция. Сзади собрались крестьяне, смотрят вслед. Я шагаю в одном из последних рядов и слышу: «Ах вы, бедолаги, вас гонят на шахты!» Много позже я задавался вопросом, было ли это случайностью, или эти люди каким-то образом гораздо раньше, чем мы, узнали, куда нас этапируют, ибо мы еще потом долго ехали, не зная толком куда. Когда на станции выгружали из телеги Веру, начальник режима торжественно произнес: «Вы убедились теперь, что все ваши старания были напрасны». Такие интеллигентные выражения, да притом на «вы», мне после еще долго не приходилось слышать от начальства. 5 дней нас продержали в каторжном лагере и Татка, пока не укомплектовали эшелон. Затем посадили в Томске на поезд, и мы двинулись на восток. Ехали, конечно, в телячьих вагонах, в каждом 50 человек, а то и больше. В середине вагона, оборудованного 2-ярусными нарами, стояла железная печка. Неподалеку в полу выпилено маленькое отверстие вместо параши. Воду давали нам очень скупо, 2 кружки в день, а приварок был до нельзя скверный. 2-3 человек выпускали иногда за углем, водой или на обслуживание конвоя. Под видом обслуги вызывали стукачей и узнавали от них все, что происходило в вагоне. Наши стражники боялись главным образом побега. Такое случалось почти в каждом эшелоне. К вагонам была пристроена будка со стрелком. Бежать через окно, закрытой решеткой и проволокой, невозможно. Оставался пол. Разобрать его при наличии инструмента сравнительно легко. Тогда нужно было только прыгнуть и растянуться плашмя на полотне между рельсами. Ждать, пока над тобой пройдет весь эшелон, и надеяться, что барана, прикрепленная к последнему вагону, тебя не заденет. Из-за стрелок и прочих железнодорожных приспособлений ее не опускали совсем низко. Раньше меня возили по-пански в столыпинских вагонах, поэтому я еще не знал порядков на этапе и в первый же день жестоко за это поплатился. Примечание автора. Царский министр внутренних дел Столыпин учредил арестантские вагоны с окнами лишь на стороне коридора –